Об этом я и хотел поговорить, отец. Лиан склоняется уважительно, а потом садится перед ним, скрестив ноги. Интересно, интересно, давай рассказывай. Сын говорит коротко и емко, но Фэнь Хуа ощущает недосказанность. Так, веди своего посланника сюда, хочу узнать у него все подробности лично. Глава Золотой Сакуры машет рукой в сторону дверей. Быстрее. Лиан выглядывает за дверь и отдает приказ. Приведите гостя. Спустя четверть часа в покое входит здоровый, напоминающий медведя парень в золотистом гостевом ханьфу, которая едва не лопается на могучем теле. На его темных волосах уже серебрится седина, когда-то молодую кожу украшают морщины, которые не портят его лик, а аура так и сквозит мощью, неподдельным боевым опытом, хоть и приглушена до минимума. «Ты доставил эту весть?» – строго смотрит Фэнь Хуа. «Да, господин Фэнь», – склоняет голову здоровяк в глубоком поклоне. «Меня зовут Рен, я познакомился с вашим сыном в академии». Глава Золотой Сакуры отмечает, что, несмотря на свой диковатый вид, манерами этот юноша не обделен, хотя выглядит он как мужчина. Нелегкий же жизненный путь ему выпал. Хочу услышать ее из первых уст. Я являюсь участником большинства произошедших событий. Рен присаживается напротив главы Золотой Сакуры. И вы все услышите в подробностях. Фэнь Хуа слушает внимательно, взвешивая все за и против, удивляясь все новым и новым деталям. Нейтралитет – штука хорошая, когда речь идет о клановых дрязгах, которые даже в столице не прекращаются. Что уж говорить, его, пожалуй, единственный недруг Зиин недавно это прекрасно доказал, когда хотел прибрать к рукам все водоснабжение столицы. Однако все это мелочи в сравнении со словами чужака. Храм демонов под боком у императора, меньше чем в дне пути, такое неслыхано. О покушениях на Альдвиана ему тоже известно, но после них пошли чистки, которые должны были закрыть вопрос, а они, видимо, открыли врата в само подземное царство. Когда Рен начинает перечислять список известных участников заговора, при всем своем самообладании главе Золотой Сакуры дается большого труда не уронить челюсть на пол. Большая часть знати, видимо, обезумела и решила восстать против императора. В истории правления Альдвиана уже случались мятежи, но нависшая над империей угроза беспрецедентна. Такое количество заговорщиков, да еще и демоны. Фэнь Хуа слушает, лишь изредка уточняя и задавая вопросы, а когда рассказ заканчивается, поднимает руку. «Мне надо обдумать твои слова, Лиан, займи нашего гостя и дайте мне время на размышления. Ситуация очень сложная, и с тем количеством сил, которым располагает клан Золотой Сакуры, их помощь будет, словно пытаться заткнуть пальцем пробоину в плотине. Здесь необходима поддержка, гораздо более масштабная поддержка, и Фэнь Хуа располагает возможностью ее предоставить, но разоблачение, даже для одного человека, может стоить ему и его клану абсолютно всего. Как думаешь, отец согласится помочь?» Я с надеждой смотрю на Лиана. Мы прогуливаемся по балкону центральной пагоды, опоясывающему все здание. С высоты открывается прекрасный вид на цветущий сад сакуры. Все купается в розовых тонах, а запах стоит просто умопомрачительный. Сложно сказать, даже если согласиться, ты же понимаешь, каковы у нас шансы. Империя катится в преисподнюю, я даже не знаю, с грустью отвечает Лиан, но тут же улыбается. Не знаю, что будет дальше, но надеюсь, что отец сделает правильный выбор. К нам выходит слуга и, поклонившись, обращается. «Господин Лиан, господин Рен, хозяин желает видеть вас обоих. Мы возвращаемся в покое, где Фэнь Хуа некоторое время смотрит на меня пронзительно, еще пристальнее, чем раньше. Он долго молчит, но потом все-таки начинает говорить. Послушай, незнакомец Рен, я увидел тебя сегодня впервые, да и не думаю, что мой сын знает тебя прямо хорошо. Для меня ты настоящая загадка, словно приговор звучат его слова. Однако я не теряю надежды», а он продолжает, выдерживая долгие паузы. «В твоих словах больше здравого смысла, чем у большинства знати на устах. Ты не лишен манер, хоть тебя можно спутать с диким медведем. И я ощущаю в тебе родство с нашим кланом, сам не могу понять почему. Да и мой сын, скорее всего, проникся к тебе по этой же причине, где-то на подсознательном уровне». Он смотрит на Лиана, стоящего чуть в стороне от меня. Тот кивает в подтверждение слов. «Однако этого недостаточно. Я привык доверять не только чувствам». Фэнь Хуа поднимает руку, указывая сухим пальцем на меня. «Сначала тебе придется пройти специальный ритуал, дать клятвы, и после этого, если ты справишься и ритуал будет успешным, Я познакомлю тебя с тем, кто действительно сможет помочь. Глава 25. Фэнь Хуа обменивается взглядом с кивнувшим Лианом, прежде чем вновь посмотреть на меня. Ты согласен на это, чужак Рен? Как будто у меня есть выбор. Я готов и собираюсь достойно пройти ваше испытание, отвечаю уверенно и твердо. Хорошие слова, молодой человек. Испытание. В каком-то роде этот ритуал можно назвать и так. Он делает жест своему сыну. Лиан, подготовь все сразу же. У нас не так много времени, а я пока отправлю пару весточек. Узнаю подробности. Идем, наследник увлекает меня за собой. На выходе я останавливаюсь и выполняю глубокий поклон. Благодарю за предоставленную возможность. Старик с улыбкой меня обрывает. Благодарности пока преждевременны. Воздашь должное позже. Его улыбка расцветает шире, а в глазах загорается огонь. Когда империя обретет долгожданный покой. А сейчас, идите. Ситуация не терпит промедлений. Лиан буквально за руку вытягивает меня из комнаты и окидывает насмешливым взглядом. Рен, давай быстрее. Сам же о времени печешься. В мимике он походит на своего родителя. Не стоит забывать о хороших манерах, наставительно отвечаю я, так меня учила мать. А вообще, хороший у тебя отец, рассудительный, поправляю одежды после его крепких тисков. Конечно же хороший, иначе бы ты не пришел к нам за помощью, а увидел его немного раньше на собрании предателей. Мы спускаемся в сад и двигаемся в его глубь. Вокруг неспешно кружатся и опадают лепестки сакуры. Зрелище чарует своим великолепием. Пока мы шагаем, Лиан вкратце объясняет суть ритуала. От тебя практически ничего не потребуется. Просто будешь слушать меня и погрузишься в транс. Все остальное я сделаю сам. Он сходит с дорожки, мощенной плитами, и увлекает меня в тень деревьев. Такой ответ меня не сильно удовлетворяет, поэтому стараюсь разузнать побольше. Еще подсказки будут, на что это может быть похоже. Испытание силы или разума. Лиан качает головой в ответ. Испытание твоей души и чистоты намерений. Он становится серьезным. Больше я тебе не могу сказать, но перед этим ты должен дать клятву на крови о своем молчании. Все, что ты узнаешь потом, будешь оберегать ценой своей жизни и унесешь эту тайну с собой в могилу. Клятва на крови – очень сильная вещь, и к ней прибегают крайне редко. Если Лиан и клан Золотой Сакуры просят о таком, то что за секрет они хранят? Мне становится все интереснее. Надеюсь, ничего предосудительного не скрывается в шкафах этого славного семейства. Проводник заводит меня все дальше в сад, где нам приходится протискиваться между стволами деревьев, образующих естественную преграду. Вскоре мы выходим на небольшую полянку. Кроны деревьев смыкаются сверху, скрывая это место от посторонних глаз. Трава усеяна розовыми опавшими лепестками, которые все еще хранят природную силу и не торопятся увидать. Однако вокруг я примечаю несколько высохших, больных деревьев. Здесь, объявляет Лиан и тычет пальцем в землю. Садись. Я опускаюсь первым, а он чертит вокруг нас круг и садится напротив. Из одежды извлекает плоскую деревянную чашу, вырезанную из сакуры, и протягивает мне. Выглядит так, словно он всегда готов к ритуалу. Или, уже согласившись на встречу, они допускали, что к этому все может прийти. Сначала клятва, а потом обряд. Лиан указывает на чашу. Я произнесу нужные слова, а тебе стоит только добавить свое имя в начале и вложить намерение, пропустить их через ки. Удар сердца, и он начинает медленно чеканить текст. Мне остается только повторять за ним. Я, Рен из лесных холмов, клянусь на своей крови, что сохраню секрет клана Золотой Сакуры. Клятва несложная, но пока я говорю, уже ощущаю легкое головокружение. Лепестки сакуры продолжают падать вокруг, закручиваясь в причудливый хоровод. Перед глазами появляются то картины разливающейся крови, то пламени, сжигающего меня изнутри. Кровь, сквозь видение шепчет Лиан. Когда прихожу в себя, вижу его в золотисто-розовых тонах, а перед глазами все чуть плывет. Аристократ улыбается и кивает мне на руку, протягивая необычный кинжал, словно сотканный из розовых лепестков. Делаю глубокий разрез на ладони и сцеживаю струйку крови в чашу. Клянусь, еще раз повторяю я, что буду хранить молчание, и эта тайна уйдет вместе со мной в могилу. Меня выдергивает в причудливый пляс, наполняет приятной энергией, и я внезапно прихожу в себя, толком ничего не помня. Что произошло? С удивлением смотрю на собеседника, который довольно улыбается, оглядываясь по сторонам. Тому есть причина. Увядшие деревья вокруг нас стремительно набирают силу. На высохших ветвях вздуваются почки, Появляются листья и распускаются цветы. Все отлично, успокаивает меня Лиан и рывком поднимается на ноги. Я прошел обряд, да, теперь ты готов, доложу об этом отцу. Постой, и это все, а что ты хотел? Фейерверка на столице, ухмыляется парень. Как-то странно, я ничего толком и не почувствовал. Смотрю на него внимательно, не понимаю, это шутка или он серьезен. И не должен был, отвечает он и указывает себе за спину. Природа сама за тебя все решила. Твои намерения и чистота помыслов наполнили силой умирающие деревья. Но не стоит забывать о клятве. Расскажешь что-то, и моя кровь меня сожжет. Знаю я, сборы не занимают много времени. В сопровождении небольшой группы членов Золотой Сакуры я отправляюсь за город, в поместье клана. Меня сопровождают Ильян и его отец. Пастуху я отправил весточку, чтобы он возвращался к Кариссе. Мне вспоминается наш недавний разговор, и я действительно желаю ему помочь. Почему бы не дать бывшему охотнику второй шанс? Все мы этого заслуживаем. Жаль, что оступиться легко, а заслужить искупление гораздо сложнее. Вотчина клана Золотой Сакуры находится недалеко, и путь до него занимает всего пару часов. Попав внутрь, я с удивлением верчу головой по сторонам, поскольку площадь поместья действительно велика. Еще около часа мы едем по нему в самый отдаленный уголок. Лиан покидает нас чуть раньше, забрав с собой большую часть людей. Это их территория, так что даже вдвоем с главой мы будем в безопасности. Надеюсь, пусть я и уверен в своих силах, а глава клана Золотой Сакуры вряд ли уступает мне в этапе развития, но от наших врагов можно ожидать чего угодно. Сокрытый от посторонних глаз укромный уголок окружен несколькими тренировочными лагерями клана и густым лесом. Холмистая местность служит естественным барьером для чужих взглядов. Вскоре мы добираемся до небольшого благоухающего леса, давшего имя всему роду. Листья золотистой сакуры, как и цветы, отливают червонным золотом, а их аромат особенно утонченный и приятный. На ветру шелест листьев можно спутать со звоном мелких колокольчиков. В окружении цветущих деревьев и журчащих ручьев, в самом сердце сверкающего леса, затаился скромный на вид павильон. Невысокие стены едва превышают человеческий рост, а ворота чуть больше дверей. Однако я всем телом ощущаю исходящую от него ауру невероятной силы тайны. Эманации этого места кажутся мне подозрительно знакомыми. Внезапно к горлу подкатывает комок. «Иди», — подталкивает меня Фэнхуа, — «и не сопротивляйся». Только так ты сможешь получить истинную поддержку. Он явно что-то недоговаривает. Я двигаюсь к воротам, но не успеваю коснуться их, как передо мной порывом ветра появляются два могучих воина. Они не сдерживают свои ауры, ничем не уступающие в силе главе рода. Их лица скрыты под масками, а появлению вторит тревожный звон в листве золотистых деревьев. Цветы роняют свои золотисто-розовые лепестки. Досмотр. Угрожающе говорит один из них. Оружие, мечи, скрытые клинки, яды. Начинает перечислять второй. Я поднимаю руку и качаю головой. Нет, я чист. Они бесцеремонно ощупывают меня, примечают кольцо на пальце и забирают. Получишь по возвращении, говорит страж. А второй добавляет с усмешкой. Если вернешься. Закончив, они смотрят на Фэнхуа, и тот убедительно кивает. Стражи исчезают так же молниеносно, как и появились. Дальше ты сам, иди, он указывает на ворота, которые начинают бесшумно открываться. Я собираюсь с духом, ощущая, что стою на пороге переломного момента. Усмирив свои эмоции, ступаю внутрь под сень павильона. Там, в полумраке благоухающего сада, я вижу силуэт, изящный и таинственный. Он ускользает от меня какое-то время, словно играясь, пока не замирает на берегу небольшого пруда, где в воде, закручиваясь в круговороте, танцуют два карпа, жемчужно-белый и черный, словно беззвездная ночь. Смотрю на ее черты, игривую и в то же время грустную улыбку, и узнаю ее. Сакура, одна из учениц Аранга, такая же юная, как на картине. Ее бледная кожа, подобная полированному мрамору, будто светится изнутри мягким сиянием. Волосы цвета вороного крыла, собранные в элегантный хвост замысловатой заколкой, струятся по спине блестящим водопадом. Старинные богато украшенные одежды не спадают с ее точеной фигуры, подчеркивая грациозность и утонченность. В руках она держит алый зонтик, бросающий на ее лицо причудливые тени. У меня по всему телу пробегают мурашки, дыхание сбивается и спирает в груди. Как это возможно? Да, я видел ее, возвращаясь к Феррону, и ее статуя помогла мне во время испытания, но все это я считал лишь видениями, техниками или отпечатком ее духа, вложенным хозяйкой при жизни, но вот она, настоящая и живая. Ее глаза, темные и глубокие, как омуты, наполненные любовью и какой-то неведомой печалью, смотрит на меня, обдавая водопадом эмоций. В них плещется мудрость веков, знание тайн мироздания, недоступных простым смертным. Да, этот взгляд до крайности напоминает тот, что иногда замечаю у наставника. От нее веет неземным очарованием, почти осязаемой аурой могущества и тайны. И в то же время в ее облике есть что-то удивительно хрупкое, почти эфемерное, словно она, прекрасный цветок, готовый в любой момент исчезнуть, развеется лепестками по ветру. Это странное сочетание силы и уязвимости завораживает, лишает дара речи. Я стою, не в силах отвести взгляд, потрясенный, очарованный. Никогда прежде мне не доводилось встречать никого подобного ей. Сакура кажется воплощением самой стихии древа, квинтэссенцией всего, что делает этот мир прекрасным и полным чудес. «Я тоже помню тебя, Рен», — говорит она с легкой улыбкой, словно увидев узнавание в моих глазах. Едва взглянув в мою сторону, возвращает свое внимание к танцу карпов. «И чувствую в тебе свою силу. Значит, кровавая вишня выбрала достойного адепта. Замерев в благоговении, я силюсь подобрать верные слова. Она же, словно танцуя с ветром, исчезает, чтобы вновь возникнуть за моей спиной, невесомо касаясь плеч. Мгновение, и она уже сбоку, то справа, то слева, как мимолетное видение. Я знала, что наши судьбы переплетены не просто так. Тебе еще предстоит сыграть важную роль в истории империи. Наконец я собираюсь с силами. Позвольте спросить. Пока роняю слова, смотрю, как она исчезает и появляется, словно дух, то рядом со мной, то над прудом, едва склоняясь и любуясь карпами, но это не мельтешение. Ее перемещения изящны и неторопливы, кажется, что само время потакает ей, замедляя свой бег. А Сакура наслаждается каждым мигом, она поднимает свои бездонные глаза и говорит с нажимом: «О, Рен, прекрати, отбрось эти манеры, позвольте ей», она тянет слово, передразнивая меня: «Ты же простой парень из глуши, ближе к природе и должен это понимать лучше других. Мы все равны, хоть может казаться, что некоторые стоят выше других. К тому же», она лукаво прищуривается, «когда ты так официозен, я чувствую себя древней, как сами горы. А напоминать даме о ее возрасте, знаешь ли, крайне невежливо. Зови меня просто Сакура, и на этом все. О чем ты хотел спросить? Расскажи мне все. С жаром прошу ее. Расскажи все, что я должен знать. Прошу, Сакура». Вот это другое дело, мне нравится такой подход. Она улыбается и появляется рядом со мной, подхватив меня под руку. «Пойдем, я покажу тебе это место». Можно было бы ожидать, что легендарная ученица Аранга окажется надменной и строгой, но Сакура щебечет, словно певчая птица. Наш разговор напоминает беседу старых друзей. Я лишь иногда вклиниваюсь, задавая вопросы, а она болтает без умолку. Когда мы окончательно расстались с другими учениками Аранга, каждый выбрал свой путь. Я долго странствовала, как и завещал учитель, искала подходящие места, помогала людям, старалась пустить корни. Это же так свойственно нам, практикам древесной стихии. И смотрю, пустила, чуть усмехаюсь. Да, именно, золотая Сакура, мои прямые потомки. Может, и не похожи, но я их далекий предок, основатель клана. Меня любят, уважают и почитают, а я не забываю делиться своей мудростью и умениями, немного горделиво говорит она. И клан благородно хранит мой секрет и покой, как теперь и ты. Хотя по поводу покоя, наверное, я тороплюсь, ты же не просто так пришел ко мне. Или захотел написать портрет, достойный твоего мастерства. Внезапно ставит она меня в тупик. Слишком много она обо мне знает. Это бесспорно была бы великая честь. Я буду счастлив положить твою красоту на холст, но не сейчас, когда в опасности столько жизней. Скажи, почему ты не вмешалась раньше, когда империя только начала приходить в упадок? С вызовом смотрю на нее, не удержавшись от этой дерзости. Она гораздо дольше меня живет в этом мире, но мне все равно непонятно ее бездействие. О, юный Рен, она звонко смеется. Ты еще слишком молод и горяч, я чувствую в тебе эту бушующую силу, как и в других мальчишках. Остальные ученики Аранга были такими же. До поры, но это проходит, поверь. Мои изыскания истин были долгими, а попытки пустить корни – неоднократными и не всегда успешными. Я не слышу ответа на свой вопрос, говорю твердо, но спокойно. Ты слишком торопишься, вздыхает она. «У нас не так много времени, и мне нужна помощь. Прости за мою настойчивость. Тогда просто послушай и не перебивай». Она садится на край пруда и почти касается ногами воды. «Я устала. Сколько было попыток, и единственное успешное – это клан Золотой Сакуры. Раньше был просто клан Сакуры, такие же потомки, но он стал кровавым. Стоило мне оставить их и продолжить свой путь, как полилась кровь, реки ее. Мое вмешательство лишь привело к новым жертвам, и чудесный дар обернулся источником страданий. По ее лицу видно, насколько та ситуация задела ее, практически разбила ей сердце. Честно, я не вижу смысла спасать империю», — продолжает она. «Людские распри, постоянные междоусобицы. Когда-то империи не существовало, а на ее месте формировалось множество клановых территорий, и, наконец, они объединились вместе. Однако для чего? Чтобы вновь лишать друг друга жизни? У них есть общий враг, демоны, но нет, им этого мало. Нам», — с грустью поправляет себя она, — «будучи человеком, я прожила гораздо дольше, чем нам отмерено. Видела гораздо больше и уяснила одно: мира не будет, такова суть человеческой природы. Сколько бы тысяч лет ни прошло, мы всегда будем убивать себе подобных. Сменятся действующие лица, но не причины. Многое из того, что она говорит, резонирует и во мне самом. Многие из того, что ее задевает, желаю остановить и я сам. Дорого бы отдал, чтобы прервать это безумие. Если даже отбросить в сторону поведение людей, в голосе Сакуры звучит горечь и разочарование. Они позабыла все уроки прошлого, все мудрые заветы, что оставили им предки. Знания о культивации, о гармонии с миром и самим собой, все это утрачено, развеяно по ветру, как пепел. От пути у вас остался жалкий огрызок, по которому вы боитесь идти, потому что не помните, что лежит на другой его стороне. Как же это иронично и горько. Взмахов руки она поднимает волну, спугнув рыбу. Вместо того, чтобы следовать истинному пути, люди погрязли в мракобесии и невежестве. Они жаждут лишь власти и богатства, готовы предать и убить за клочок земли или горсть серебра. Разве достойна такая империя спасения? Разве не пожинает она лишь плоды собственных ошибок и грехов? Быть может, сейчас самое время отпустить ее, позволить исчезнуть в водовороте истории, дабы на руинах мог возникнуть новый мир, более чистый и мудрый. Мир, который будет помнить и чтить заветы древности, а не отвергать их в угоду своим низменным страстям. Замолкнув, она прячется от меня за раскрытым зонтиком. Присаживаюсь рядом с ней на берегу, где потихоньку успокаивается река. Карпы, словно чувствуя меня, замедляют свой танец. Возможно, я и не так умен. Всего несколько зим назад выбрался из лесной глуши, да и повидал гораздо меньше, чем ты. Однако того, что я увидел, достаточно, чтобы понять, не так все плохо. Пусть люди злы, но есть в них и доброта. Куда бы я ни ступал, везде были те, для кого честь и доблесть, не пустой звук. Не знаю, Рен, не знаю. Повсюду я вижу только пороки и губительный мрак, тихо роняет Сакура. Тогда присмотрись получше. Я видел слабого адепта, который в своей тяжелой и горестной жизни не нашел никого, кто одарил бы его любовью или дружбой. Однако, когда его монастырь пылал, а демон забирал людские души, он встал на защиту родного края, бился отчаянно и храбро, спас мне жизнь, отдав взамен свою, ком в горле становится больше. Его звали Йоны. Сакура слушает внимательно, не перебивая. Я встретил двух могучих мастеров. Они представляли древние секты, что веками, из поколения в поколение проливали кровь друг друга. И когда их патриархи решили окончательно погрузить ту землю в братоубийственную войну, те мастера сказали: «Нет, они восстали против безумия и слепой ненависти, чтобы положить конец той войне, и сделали это. Сейчас в той долине царит мир. Их зовут Айкин и Драс». Ученица Аранга отводит зонтик и кивает с мягкой улыбкой на губах. «Я познакомился с одним из твоих потомков, что с самого детства охранял лес от незваных гостей. Верно и честно выполнял наказ отца, который понимал, что сила не должна попасть в недостойные руки. Он в одиночку противостоял обезумевшей родне и в битве, захлестнувшей сердце проклятого леса, прикрывал мне спину. Я стою сейчас перед тобой, потому что он помнил заветы предков. Его зовут Тикору». Словно устыдившись, она отводит взгляд. «Я видел солдат и гвардейцев, что бились в окружении, захлестываемые демонами, а также тех, кто рисковал собой, чтобы прорваться в осажденный город и вывести оттуда обычных людей. Я встретил старосту вымирающей деревни, что заботился о своих односельчанах. Мне повезло столкнуться с капитаном городской стражи, который пошел наперекор приказу своего губернатора, чтобы защитить мирных жителей. Приглядись хорошенько, сакура, они повсюду. Сам не замечаю, как повышаю голос. Когда я был мальчишкой и слышал о страшных событиях вроде эпидемии в соседнем городе или нападения бандитов на одну из деревень, моя мать всегда говорила: «Обрати внимание на тех, кто помогает». И знаешь, она была права. Всегда найдутся люди, готовые протянуть руку помощи. Чем страшнее становятся времена, тем ярче сияют те, кто не отворачивается от чужой беды. На фоне ужаса и отчаяния они выделяются, словно маяки во тьме. Эти люди – воплощение надежды, сакура. И чем глубже тьма, тем отчетливее виден их свет. В глазах женщины замечаю слезу. И неужели твой путь уже окончен? Мы, как адепты, обязаны защищать тех, кто не может сам постоять за себя. Это не всего лишь очередная распря между людьми. Демоны и заговорщики объединились, а лорд-манипулятор, которого я обнаружил в храме, похоже, стравил между собой людей, чтобы облегчить себе работу. Империя не просто пострадает, она станет одной большой могилой. Мы можем это предотвратить. Мы должны это предотвратить. Ибо если не мы, то кто? Выдыхаюсь и втягиваю в себя воздух через охрипшую глотку. Сакура удивленно смотрит на меня, от нее начинает расходиться волной аура. Рябь на поверхности пруда усиливается, карпы ускоряют свой круговорот. Эманации ее энергии то полнятся угрозами, то обволакивают, словно объятия матушки, а глаза сверкают интересом. Ты, ее губы шевелятся и вытягиваются в прямую линию. Я знала, что мы связаны, но не могла подумать, что ты пробудишь меня ото сна. Хорошо, я дам еще один шанс империи и выступлю на твоей стороне. Соберу верхушку клана Золотой Сакуры и лично отберу бойцов. Мы присоединимся к обороне столицы, но даже с моими силами этого может быть недостаточно. Тогда ты будешь рада узнать, что я еще не закончил. У меня есть к кому обратиться. Да и наши союзники не сидят без дела. Времени немного, но мы соберем достаточно сил, чтобы выстоять. Мне нравится твой настрой. Она делает жест рукой, и одно из деревьев сгибает свои ветви, похожие на руки, вытаскивая из ствола свиток. Чтобы увеличить шансы, хочу преподнести тебе небольшой подарок. Это особая техника, разработанная мной. Не уверена, что ты успеешь освоить ее полностью, но в любом случае она будет хорошим подспорьем в грядущей битве. И еще, Сакура снимает со своей шеи незамысловатый медальон, похожий на высохшее сердце из дерева, а вместо ниточки – тонкая лоза. Обязательно держи его при себе во время битвы с демоном, о котором говоришь, напутствует она. Спасибо, я принимаю дар и надеваю на шею. Как мне его использовать? Узнаешь, когда наступит время, расплывчато говорит она. А теперь уходи, мне надо увидеться с Фэнхуа. Начнем собирать людей. Покинув павильон, забираю кольцо и через несколько минут встречаю Лиана. Куда ты теперь? С тревогой смотрит на меня наследник. До имперского совета осталось всего несколько дней, нам бы еще кого-то в помощь. Не уверен, что наших сил будет достаточно. Как раз хочу этим заняться, мы обмениваемся крепким рукопожатием. Надеюсь, что мы переживем это торжество, с тревогой говорит Лиан. Переживем и станем еще сильнее, друг мой, чуть устало отзываюсь я. Покинув павильон Сакуры и территорию клана, я не трачу время и извлекаю маяк. Пора мне вернуться к учителю и просить помощи в еще одной задумке. Глава 26. Перемещение происходит быстрою. Пространство содрогается, резко изменившись. Вокруг привычная обстановка навигационной комнаты убежища Феррона. Стоит опустить маяк на край стола, как объемная карта начинает меняться. С наслаждением наблюдаю за трансформацией и обновлением. Наставник бесшумно материализуется за спиной. Пространство вздрагивает, от него прокатывается едва заметная волна ки. «Где же тебя столько времени носило, недоросль?» Рычит призрак беззлобно, и на его хмуром лице быстро появляется улыбка. «Я тоже рад вас видеть, учитель», сгибаюсь в уважительном поклоне. Феррон с шумом втягивает в себя воздух, будто действительно может дышать. «Надо же, ты видел ее», хмыкает он. «Надеюсь, она не задурила тебе голову и не пыталась увести у меня ученика?» Качаю головой и подступаю ближе. Нет, Сакура лишь обещала мне помощь, но этого мало. Поэтому я здесь, мне нужна и ваша поддержка. В чем же? Подойдя к столу, Феррон поднимает маяк. Тихо. Постой-ка, давай побеседуем в более приятном месте. Уже по доброй традиции наш разговор проходит в обеденном зале. Словами сложно выразить, как я соскучился по стряпне из этого места. Уплетая запеченное в специях мясо с овощами, делаю перерывы, чтобы поведать свою историю. О службе в гвардии, о борьбе с демонами, о конфликте с Эльдвианом, о заговоре и встрече с Сакурой. Ты же вроде разумный парень, Рен, выслушав, вздыхает собеседник. На что ты рассчитывал, когда открыто выступил против императора? Силёнок тебе явно не хватало, наставник укоризненно качает головой. Твоя жизнь могла оборваться в один момент. Тебе еще повезло, что Эльдвиан пощадил тебя и решил использовать под свои нужды. Учитель, а почему император не смог узнать о вашем убежище? Ведь он заблокировал часть моих воспоминаний, а остальные исказил, как ему было угодно. Потому что читать чужую память, как открытую книгу, практически невозможно для адептов Первого Царства. Для этого требуется не только колоссальный резерв ки, но и куда более филигранный контроль над ней. Максимум, на который способен достаточно продвинутый адепт 4-5 этапа, заключается в просмотре самых свежих воспоминаний, так называемой кратковременной памяти. Точно, именно это делался мной Джихвы, получив доступ к событиям предыдущего дня. Наставник, о каком таком царстве вы упомянули? Заинтересованно уточняю я. Не бери в голову. Для тебя эта информация сейчас совершенно бесполезна, отрезает Феррон, и становится ясно, что здесь спорить бесполезно. К тому же, продолжает он, думаешь, за столько лет жизни на этом свете я не смог подготовиться? Он вертит в руках маяк, на нем защита не хуже, чем на убежище. Что касается твоей оплошности, не вздумай вступать с императором в прямую конфронтацию, даже не приближайся к нему, вероятнее всего, он и так уже знает, что его техника утратила контроль над тобой, так что будь настороже. Сейчас он настроен скептически, так что мне будет еще сложнее добиться желаемого, но я должен хотя бы попробовать. Учитель, мне нужна помощь нескольких моих друзей из секты Водного Дракона. Стараясь сгладить углы, захожу не в лоб. Призрак могучего адепта лишь усмехается на мои слова. Так, а я здесь при чем? Можешь отправляться, я тебя перемещу, а дальше сам. Поговоришь, укажешь им дорогу. Боюсь, учитель, у нас нет столько времени. В столице готовится переворот, прольется кровь невинных людей, а демоны заполонят самое сердце империи. Они и так уже топчутся у границы. Я отставляю в сторону еду, закончив с трапезой, и смотрю на него предельно серьезно. Тогда хватит ходить кругами, говори прямо, чего хочешь, ворчит Феррон. А то кто тебя знает, что ты еще задумал? Император точно потерял над тобой власть, он тянется ко мне рукой. Надо бы проверить. Делайте, что считаете нужным, но помогите доставить сюда моих друзей. Кару, Лиу и Юна. Я хотел бы обратиться за помощью и к патриархам секты Водного Дракона, но не думаю, что они согласятся на подобное так быстро. Да и переместить моих друзей сюда будет гораздо проще. Вы, моя единственная возможность, с надеждой смотрю на него. Нет, это исключено. Фыркает Феррон, подкидывая в руке маяк. Никаких посторонних в убежище. Возможно, это величайшая тайна империи, а ты хочешь, чтобы я добровольно впустил их сюда? Ни за что, Рен. Я стар, мертв, но далеко не глуп. А вот на твой счет у меня все больше сомнений. Учитель ворчит, но я чувствую, что у меня есть шанс, и потому продолжаю. Мы находимся в бедственном положении. Без поддержки извне нам не выстоять. Любая, даже самая маломальская помощь увеличит наши шансы на победу. Я поднимаюсь из-за стола и склоняюсь в глубоком поклоне. Готов поручиться за них жизнью. Можете вскрыть мою голову и сами все проверить. Так, Рен, не торопись. До этого дела мы еще дойдем. Есть повод. А вот про друзей я все сказал. Никто больше не должен узнать о существовании этого места. Если ты продолжишь, то тоже утратишь к нему доступ. С угрозой поднимается он. У меня уже есть одна проблема, император. Если он узнает об этом месте. Что касается твоих дружков, я их не знаю. Вдруг кто-то из них позарится на сокровища или просто по пьяни невольно выдаст тайну. Нет и еще раз нет. Возможно, есть способ переместить их, не раскрывая тайны убежища. Предлагаю я. Должно быть. Глаза наставника блуждают, то фокусируясь на мне, то устремляясь в пустоту. У меня, конечно, есть способ, но твои друзья ему не обрадуются. Совсем не обрадуются, злорадно добавляет он. Мне придется покопаться у них в головах. Я могу переместить их, но тогда придется очистить часть их воспоминаний. Ты готов пойти на такой шаг? Феррон испытывающе смотрит на меня. Потом сам будешь объяснять им, как такое вышло. И для этого мне потребуется сначала посмотреть, что с твоей головой сотворил император. Я мучительно размышляю над словами учителя. С одной стороны, стирать воспоминания друзей без их ведома – это почти предательство. Какое я имею право решать за них, дергать сюда, словно марионеток, лишая части памяти? Это противоречит всем моим принципам, всему, во что я верю. С другой стороны, на кону судьба империи и жизни миллионов. Сейчас не время для колебаний. Если мы не остановим заговорщиков и демонов, страдать будут не только мои друзья, но и все, кто им дорог. Как я могу взвешивать личные чувства и привязанности против всеобщего блага? Размышляя обо всем этом, я вдруг с удивлением осознаю, что начинаю лучше понимать императора. Ведь он тоже совершает ужасные вещи, прикрываясь благими намерениями и заботой о подданных. Нет, все же между нами есть разница. Я не стану лгать и манипулировать теми, кто мне дорог. Не буду лишать их права выбора. Когда друзья окажутся здесь и придут в себя, я честно расскажу им всю правду, ничего не утаивая. О демонах, заговоре, грядущей битве за столицу. Объясню, почему перенес их сюда и почему они утратили часть воспоминаний. Другого выхода не было. И буду надеяться, что наша дружба, закаленная в боях и испытаниях, окажется сильнее обид и недомолвок. Они поймут, должны понять, но дальше будут вольны поступать по своему разумению. Если Кару, Лиу и Юн решат сражаться плечом к плечу со мной, я буду бесконечно благодарен их поддержке. Если же кто-то из них откажется рисковать жизнью в этой битве, я пойму и не стану настаивать. Попрошу учителя отправить их домой, в безопасное место, подальше от интриг и войн, и буду биться с врагом, зная, что оберегаю тех, кто мне дорог. В этом и состоит отличие между мной и императором. Для него люди – лишь пешки в большой игре, расходный материал, а для меня даже жизни невинных горожан, которых я никогда не видел, имеют значение. Что уж говорить о друзьях, я никогда не стану жертвовать ими ради призрачного общего блага. Мой путь в том, чтобы защищать других, а не приносить их в жертву. И к тому же, кому я могу довериться, если не самым близким соратникам? Мы столько прошли вместе, спасали друг другу жизни и вместе сохранили мир в долине. Если я не могу рассчитывать на них сейчас, то на кого вообще можно положиться? Кто-то ведь должен прикрыть мне в спину в грядущей битве. С радостью еще увидел бы Кару, но ее путь пролегает в стороне от моего. Не стоит вовлекать ее во все это. Тяжело вздохнув, поднимаю глаза на учителя. Он смотрит на меня с пониманием и сочувствием, но также с непреклонностью. Феррон знает, каково это, принимать непростые решения, когда на весах судьба мира. Хорошо, учитель, я согласен, слова даются мне нелегко, но я заставляю себя произнести их. Делайте то, что необходимо. Копайтесь в моей голове, защитите тайну убежища, но прошу вас, будьте аккуратны, сохраните все, что можно. Феррон кивает с одобрением, и на его лице появляется странная смесь гордости и сожаления. Сначала я подготовлюсь, он поднимает призрачные длани. Пойдем, я понимаю, что у тебя немного времени, но все по щелчку пальца не исполнится. Не забывай, что здесь время течет немного иначе, так что не надо так торопиться. Первым делом мы отправляемся в один из залов, ранее закрытых для меня, с уже подготовленной формацией. Все стены усеяны символами, а массивное сложное построение пугает своей мощью. Чтобы вывернуть мозги набекрень демонам, много силы не надо, у них это в крови. А вот чтобы практику залезть кому-то в голову и не свести его с ума, надо быть осторожным, он обводит руками формацию. Я не спец в ментальных техниках, но мне удалось создать одну из самых безопасных, что видел этот свет. «Давай-ка усаживайся», указывает он в центр. «Так будет намного проще извлечь информацию о твоих друзьях и навести порядок в твоей голове после работы императора и трупоеда-манипулятора. Призрак Феррона, отпечаток души, оставленный когда-то, унаследовал и частичку его сознания. И сейчас он, погрузившись в чужой разум, в ужасе от того, какой зверский след оставили три чудовищные техники в памяти его ученика. Феррон устраняет следы чужого вмешательства, приводя психику Рина в порядок, и вскоре тот, погруженный в медитативное состояние, приходит в себя. «Вы все увидели сами, учитель», обращаюсь к нему, ощущая легкость в голове. «Спасибо, я стал чувствовать себя гораздо лучше. «Будь осторожен и не позволяй копаться у себя в голове кому попало», — наставительно произносит учитель. «Может, вы мне поможете, научите какой-нибудь специальной защитной технике?» — с надеждой говорю я. «Не сейчас, позже. Вот позже и обсудим. Сейчас ты займешься другим делом, пока я буду готовить перемещение твоих водяных драконов», — хмыкает он. «Ты стоишь на самом пике четвертой ступени, но для следующего испытания тебе нужно взойти на пятую. Я немного подтолкну тебя, мой нерадивый ученик, и не говори потом, что этот щедрый и великодушный наставник ничего для тебя не делает». Он глухо ворчит все время, пока мы шагаем в его лабораторию. Покопавшись в своих закромах, призрак демонстрирует мне пилюлю. Маленькая переливающаяся чистой кисфера буквально искажает пространство вокруг, даже находясь в защитном футляре. «Тебя ждет сложная битва и возможная неприятная встреча с императором, которой хотелось бы избежать. Именно поэтому я хочу свести все риски к минимуму. Слишком много сил вложил в тебя, чтобы вот так бездарно потерять. Рен, тебе надо стать сильнее. Так что убьем двух зайцев за раз. Редкое явление в нашем деле, но все же возможное». Собеседник хитро смотрит на меня. «Скажите, к чему вы клоните?» Обращаюсь к нему уважительно, стараясь сдержать нетерпение. «Пойдем, я тебе покажу». Феррон отводит меня еще в один зал. Когда мы входим и за нами закрывается дверь, я оказываюсь в полной темноте. Лишь через несколько мгновений призрак моего учителя начинает источать свет. «Эта комната полностью лишает тебя чувств и позволяет заглянуть в самую глубь себя. Там ты встретишься с особым врагом, он передает мне пилюлю. Пройдешь это испытание, и я щедро вознагражу тебя, а твои друзья будут ждать неподалеку от столицы. Проиграешь. Тут не нужно быть мудрецом, чтобы понять невысказанный посыл. Наставник тает. Все звуки, чувства и краски пропадают. Единственный источник ки, который еще мерцает, пилюля. Я открываю прозрачный футляр и помещаю ее на язык. По телу пробегает легкая дрожь, виски пронзает пульсация, и огонь распаляется в моем ядре. Внутреннее пламя разгорается и крепнет. Ки стремительно бежит по меридианам. Миг прорыва на следующую ступень сладостен. Как и всегда, я ощущаю растущую силу, но тьма вокруг сгущается, а затем расступается, выпуская мне навстречу фигуру, окутанную дымкой. «Наконец-то ты пришел, заморыш!» Тьма вокруг противника рассеивается, и я вижу его лицо, мое собственное лицо. Оппонент презрительно смотрит на меня, вскинув подбородок и роняет глухим голосом. «Милосердие и доброта в этом мире – непозволительная слабость, а ты слаб. Поэтому и сдохнешь». Глава 27. Знакомое ощущение не покидает меня. Кажется, будто это было совсем недавно. Мой враг, я сам. То же самое происходило, когда демон копался у меня в голове. Забавно. «Тебе весело?» — грохочет голос двойника. «Давай, покажи мне, чего ты стоишь, слабак. Ты слишком много болтаешь», — сухо отвечаю я, начиная двигаться в бок и присматриваясь к двойнику. «Можно назвать тигра псом. Но лаять он от этого не станет. Твои слова не задевают меня, ведь я знаю, на что способен. Ха, врешь даже себе. Пустое место, жалкое и никчемное. Столько раз был на волосок от смерти из-за собственной слабости, и вечно печешься о чужом благе, когда значение имеет только сила. Только сила и победа». Двойник повторяет мои движения, следуя за мной. В пустоте вспыхивает ослепительная трещина, разделяя нас. Сумрак стремительно отступает, обнажая окружение во всех деталях. Черная смоленистая гладь вздрагивает, трансформируясь в лесную просеку, четко поделенную границей света и тьмы. Над моим двойником возвышаются мрачные деревья, листья цвета болотной мути, паутина растянулась между стволами, а на коре видны следы порчи, словно ужасная человеческая болезнь перекинулась на растения. Из его чащи тянет смрадом гнили и могильным холодом. Под кронами лежат иссохшие полуразложившиеся тела, в которых я узнаю своих близких и павших соратников. Лин, Йоне, капитан Эйрин, Тарвальд. Темный Рен, уловив мой интерес, отходит чуть в сторону и раздвигает губы в пародии на улыбку. «Да, это они, погибшие по твоей вине». Упрямо мотаю головой, не желая признавать этого, но в глубине души понимаю, доля истины в его словах есть. Сердце сжимается от боли, но я стою на своем. Мой лес, мгновенно выросший за спиной, отличается. Он приветлив, наполнен ароматами лесных ягод и пением птиц, приглушенным и таким знакомым, родным. Слышу пение соловья. Матушка иногда умело изображала его, насвистывая, словно это небольшая птичка. Доносится голос сурового отца дровосека, который своим басом твердил много простых и таких правильных истин. И сейчас он говорит: «Будь стойким, сын». Краем глаза замечаю силуэт, сокрытый в тенях деревьев, то ли медведь, то ли человек, а голос отца продолжает звучать в моей голове: «Не вини себя в том, чего не мог предотвратить. Ты не всесилен, Рен. Не опускай руки и защищай тех, кого еще можно спасти». Его слова наполняют меня еще большим спокойствием, что злит противника. «Какой вздор! Ты же намного больше странствовал по миру, чем этот старый дурак», — надменно говорит другой я. «И что, до сих пор веришь в эту чушь? Веришь, что ты не в ответе за павших товарищей и за смерть своей сестры? Сестренку убил не император, а твоя слабость. Если бы ты лучше старался и раньше нее открыл в себе дар, то в столицу поехал бы именно ты. Сдох бы, конечно, да невелика потеря», — ухмыляется мой копия. «Умолкни. Ты не только в злобе можешь дать форму трупоедам, но и в беспросветной тупости», — хмыкаю в ответ. «Если это все, на что ты способен, то давай закончим». «Закончим?» — с издевкой спрашивает он. «Мы ведь только начали». Пространство вокруг него содрогается, когда он использует мою собственную технику, шаг пылающего солнца. Правда, выглядит она совершенно иначе. Черное оскверненное пламя охватывает его фигуру. Почти одновременно с ним я перемещаюсь навстречу. Мы оба наносим короткие скупые удары, прощупывая друг друга. Несколько раз наши кулаки сталкиваются. Удары проходят прямо по грани света и тьмы. Каждый все сильнее и сильнее, но пока никто из нас не уступает. Пространство слегка искажается. Глаза фальшивого Рена пылают злобой. Он вкладывает в удары все больше силы. «Я же готовлю технику. Мой лес дарует мне вдохновение и наполняет живительной ки». Длани Асуры пробуждаются от одной мысли и на мгновение отбрасывают врага, теснят его, заставляя пятиться. Наступаю, а за мной распространяется яркая сочная зелень. Трава прорастает, захватывая все больше места. Однако в какой-то миг темный Рен попросту опускает руки. Мой кулак врезается в мое же лицо, сбивая ехидную ухмылку вместе с щелкнувшей челюстью. Противник начинает распадаться, превращаясь в осколки, которые шипами впиваются в мое тело. «Эту битву тебе не выиграть одними кулаками», — хохочет голос у меня в голове. На меня накатывает легкая паника. Теперь я отступаю, а тьма моментально закручивается вокруг меня, наращивая собственное присутствие. «Думаешь, ты силен?» — эхом звучит голос. Удар сердца, и мое сознание переносится в момент битвы возле черных гор. В тот злосчастный миг, когда я собственными глазами увидел, как император вытягивает жизнь из добродушного здоровяка Торвальда. «Видишь, ты ничего не сделал. Ничего. Ты бросил его подыхать». События зацикливаются. Я вновь и вновь проживаю этот миг, борясь с ним, не желая признавать своей ошибки. «Вот именно, ошибки. Это была твоя ошибка, стоившая Торвальду жизни. Если бы ты не мусолил, а сразу прикончил Эльдвиана, северянин был бы жив. Думаешь, ты мало допустил таких ошибок? Заткнись!» — рявкаю, едва сдерживаясь, распираемый злобой. Ощущаю эмоции темного Рена, свои эмоции, которые так старался подавлять. Вот что бы сделал я. Ударом мой дух выбрасывает из собственного тела. Рен приближается к беспомощному императору и начинает добивать его сотней способов, используя все свои техники, комбинируя и сплетая их в одну губительную последовательность. «Вот как надо было поступить», — повторяет мой двойник с каждым новым убийством. «Тогда бы не произошло вот это». Мы возвращаемся на лесную просеку, но теперь наши роли поменялись. Он почти прижал меня к моим деревьям. Порча и сухая трава захватили солидный кусок территории. Несколько стремительных ударов. Наши кулаки вновь сталкиваются. Однако на этот раз он использует длани. Не успеваю среагировать, и меня впечатывает в ствол. Совсем рядом из воздуха падает высохшее тело. Запыленная обветшавшая одежда прохудилась, а на голове и небольшом черепе жидкие остатки черных волос, собранных в косу. «Братец», — череп поворачивается и сверкает пустыми глазницами, что всегда сверкали лазурью, — «почему ты не спас меня, Лин?» «Сестренка, я не успел. Нападаю, контратакую изо всех сил. Шаг пылающего солнца окутывает меня пламенным коконом, но костлявая рука сестры хватает за штанину. Рен, где же ты был, когда меня убивали?» Двойник наносит еще несколько молниеносных ударов. Мы почти одновременно используем длани Асуры, но он все-таки немного быстрее. Успеваю блокировать и нанести ответный удар, но пропускаю один взмах, который отправляет меня в новое видение. Вот я помогаю отцу на лесоповале, таская бревна. Мы вычищаем большой участок, выбирая высохшие деревья. Тренируюсь в редкие перерывы, желая догнать сестру, но никуда не торопясь. История старца про короткую жизнь героев засела мне в голову. Поэтому и не спешу, не желая так же быстро сгореть. «Вот чем ты занимался», — хохочет мой голос, источая нечеловеческую злобу. «Впустую растрачивал драгоценные мгновения. В этот же миг меня переносит далеко в самое сердце империи. Бестелесным призраком лечу сквозь стены, пробираюсь в центр императорского дворца на вершину одной из величественных пагод. Там творится противоестественное таинство против человеческой природы. Демоническое проклятие, имя которому Эльдвиан. Торжественно ровным строем в просторный, богато украшенный зал входят звездные дети. Их около сотни, одетых в свои лучшие одежды. Вижу Лин, которая не уступает красотой самым знатным аристократам. Да все они дети. От этой мысли становится совсем не по себе. Всего лишь дети. Еще совсем юные и одаренные. Почему именно они, ублюдок? Кто дал тебе право? Император сидит, возвышаясь над залом, как и полагается владыке, сокрытый от глаз полупрозрачной вуалью, не дающий рассмотреть его во всех деталях. Лишь силуэт виднеется сквозь тончайшую ткань. Вокруг приглашенных гостей кружат тени, рассаживая пришедших по четко отмеченным местам. Возможно, кто-то и догадывается, что вся эта прелюдия – всего лишь часть ритуала, часть запретной формации. Однако об ее предназначении вряд ли кто-то подозревает. Лин, как лучшая из лучших, садится в первом ряду. Император осматривает их с благостной улыбкой на лице. Тени отступают, исчезая за колоннами. Мое сознание разрывается и двоится. Одновременно вижу и чувствую, как далекий Рен, то есть я, валит деревья размашистыми ударами. Раз за разом откусывает щепу из сухого ствола. Уже тогда я начинал использовать ки, осторожно, совсем по чуть-чуть вливая его, чтобы не выдать себя перед дровосеками, а в это время Лин уже достигла небывалых высот для своего возраста. Смогла заслужить уважение и признание, но не то, которого на самом деле заслуживала. Каждый удар моего топора раздается болезненным гонгом в голове. Грохот, боль и сожаление, гулкие и опустошающие, захватывают меня. Император завершает свою пламенную речь. Стоит ему торжественно воздеть руки к небу, как за его спиной огромный сосуд приходит в движение, подобно исполинскому дракону, пробуждающемуся от векового сна. Он содрогается всем своим массивным телом, испуская мощную волну духовной энергии, и начинает жадно, ненасытно поглощать чужую жизненную силу, чужие души. Лин в ужасе крутит головой по сторонам, не понимая, что происходит вокруг. Она из последних сил пытается вскочить на ноги, но коварная формация безжалостно парализует ее тело, высасывая жизненную энергию. Юное, одновременно хрупкое и сильное тело сестры обмякает, будто тряпичная кукла. Лин беспомощно заваливается на холодный каменный пол, и ее полные отчаяния глаза встречаются с моими. В этот миг удары моего топора сливаются воедино с глухим стуком падающих тел. Словно в кошмарном сне я вижу, как одно за другим лучшие дети империи, цвет и надежда нашего народа, замертво рушатся на полированные плиты. Их духовная энергия, само их существование стремительно перетекают в бездонное чрево монструозного сосуда. Древнее зло, дремавшее в нем, жадно упивается этой чудовищной жертвой. Бах, бах, двойник колотит меня по лицу, вкладывая в каждый удар всю свою ярость. Это странное ощущение, бить самого себя, но куда страшнее осознавать, что его злоба, моя злоба. Я всегда считал, что победил и отбросил эту мерзость, но она лишь затаилась в самых темных глубинах моей души, спряталась, выжидая подходящего момента, чтобы вновь поглотить меня. Кровь щедро струится из сломанного носа, возвращая меня в поединок. «Ну что, понял, кто ты есть на самом деле?» Цедит оппонент. «Понял, конечно, я действительно был обманщиком, лгавшим даже самому себе. С этим покончено, больше никакой лжи. Прошлые обиды забыты. Император умрет не из-за Лин. Нет, он умрет из-за таких же детей, как она, чтобы ее жертва стала последней. Именно тогда все и закончится. Как и хотела, сестренка станет героем, а Эльдвиана настигнет возмездие. Расплата за все бессмысленные смерти, за каждую невинную жертву. Перехватываю свою же руку, облаченную в темный доспех длани. Меня покрывает золотистый жар, Языки пламени разгораются все сильнее. Слабак, думаешь, заталкиваю ругань источника своего страха и злобы обратно в глотку крепким хорошим ударом. Он отлетает на свою сторону, и тьма вместе с порчей отступают вслед за ним. Довольно ворошить угли былого, бросаю я и, взглянув на тело Лин, стряхиваю руку этого фантома, что сразу же рассыпается пылью. Я знаю свою сестру куда лучше тебя, мы же семья, так сказала она, но тебе не понять, проживи ты хоть сотню веков, а в семье не перекладывают вину, ее принимают вместе, как общее бремя. Нет, это ты во всем виноват, рычит двойник и вновь бросается в атаку, весь темный лес за его спиной оживает, могущественная древесная техника нападает на меня, словно многоглавая гидра, из верхушек деревьев вырастают щелкающие зубастые пасти, чаще превращается в рассадник покрытых мхом драконов, так вот оно что, выходит, и я так могу, одной моей мысли достаточно, чтобы обратить светлую часть леса в легендарных существ, только мои гораздо сильнее, потому что изумрудная стихия всегда была на моей стороне, стволы сплетаются, формируя всего несколько драконов, поистине исполинских. Они сметают темных тварей, словно безобидных ужей. Мы, словно две вспышки света и тьмы, перемещаемся по их телам, нанося сокрушительные удары. Зло, страх и сомнения все еще сильны. Он бросает меня в пучину воспоминаний, но я раз за разом выныриваю из них и продолжаю сокрушать его. Удар за ударом пробиваю чужую защиту. Изумрудные драконы пробились вглубь темного леса, и от них расползается животворящая зелень. Я едва стою на ногах, но Рен, мое отражение, разваливается на гнилые обломки, ехидно улыбаясь до самого конца. Думаешь, это все? Я никогда не сдамся и обязательно вернусь, потому что я, это ты. С угрозой шепчет он, взрываясь черной смрадной пылью. Возвращайся, и я сокрушу тебя еще раз. Меня возвращает обратно во тьму, оставляя наедине со своими мыслями. Думаю только об одном. Как побыстрее выбраться, ведь, возможно, меня уже ждут друзья. Еще нет, отвечает бесплотный голос Феррона на мои мысли. Ты прошел испытание, и тебе положена награда, но, как и всегда, сначала нужно выбрать, что это будет. Призрак учителя возникает передо мной, разгоняя мрак. Ты продолжаешь расти, постепенно превращаясь в могучее дерево, и пора тебе шагнуть дальше, он довольно улыбается. В этот раз можешь выбрать технику или оружие бессмертного ранга, как раз под стать твоему уровню. Техника, несомненно, имеет больше преимуществ, но я, кажется, еще до конца не освоил длани Асура и шаг пылающего солнца. Даже в оплетающем победе чувствуется, что потенциал не раскрыт полностью. Вдобавок, я так и не довел процесс создания собственной водной техники до конца. На это требуется время, а у меня его все время не хватает. На что же будет способна техника бессмертного ранга? Сокровищ такой редкости, сдается мне, нет ни у кого в империи. Быть может, лишь меч Альдвиана. Он явно был сильнее, чем полагается быть оружию небесного ранга. Кстати, об оружии. Мое собственное все сильнее отстает от встречающихся мне противников, а Сакура одарила меня новой техникой. Лучше изучить ее и довести свой арсенал до идеала, а не распыляться на сотни неоконченных. К тому же, оружие я смогу использовать сразу, и оно усилит меня в грядущей битве. Решение принять несложно. Я выбираю оружие, даю свой ответ со спокойной душой.